Страница 23. Прогулка по переулкам, расходящимся от площади, позволяет отыскать десяток других мечетей. Вдоль наружных стен тянутся прилавки, а внутренние дворы и молельные залы – благословенное укрытие от городского шума и суеты. Некоторые из этих мечетей построены в X веке, другим еще не минуло и столетия, и все они подчеркивают значимость Каира как центра ислама. Повторюсь, с вершины Каирской башни следы эпохи фараонов, римского владычества и господства ислама едва различимы. Зато колониальное прошлое, завершающий элемент мозаики, которую представляет собой история Каира, видится вполне отчетливо. В 1870-х годах Хедиф Исмаил истратил целое состояние, перестраивая центр Каира по образу и подобию османовского Парижа. К несчастью, прокладка широких, усаженных деревьями бульваров и разбивка парков обернулась банкротством, и Хедиф был вынужден обратиться за финансовой помощью к британскому правительству. Лондон же, мечтавший завладеть Суэцким каналом, который открывал жизненно необходимый свободный доступ в Индию, не замедлил откликнуться на просьбу. И вскоре Каир наводнили гражданские, служащие и военные чины империи. Они поселились в новых кварталах, подозрительно напоминающих наиболее фешенебельные районы Лондона, основали на острове Гизира спортивный клуб, скопированный с лондонского клуба Херлингеме. Сегодня Каирская башня возвышается прямо над теннисными кортами и подромными дорожками, на которых колониальная элита некогда наслаждалась отдыхом от забот повседневного управления городом. Страница 24. Рискну предположить, что крах колониального режима произошел в феврале 1942 года, когда британские танки проломили ворота королевского дворца. Сотрудники британского посольства направились прямо в покои короля Фарука Абдина, намереваясь заставить его назначить премьер-министра пробританской ориентации. За их действиями с тревогой наблюдал молодой офицер египетской армии полковник Насер. Через 7 лет после окончания войны он возглавил заговор, свергнувший монархию и вынудивший англичан покинуть Египет. Значение Насера для Египта неоспоримо. Он не только управлял страной в бурные годы после обретения независимости, но и сделался одним из лидеров арабского мира в целом, а в Каире на память о себе оставил ряд архитектурных памятников, вполне заслуживающих внимания, чтобы не утверждали бывшие колонизаторы. Прежде всего, он построил Каирскую башню, внеся, так сказать, личный вклад в облик города. А с башни Насера отчетливо видны другие постройки периода правления полковника. В центре города снесли старые армейские казармы и возвели жуткого вида правительственное здание Мугамма, выходящее фасадом на площадь Тахрир. Англиканский собор через реку от острова Гизира также разрушили, а на его месте возникла монструозная автомобильная развязка. Сам же город разросся вдаль и вширь. К моменту смерти Насера протяженность Каира с запада на восток составляла свыше 30 миль. Город превосходных степеней. Обширный, объемный, всеохватный. Эти эпитеты были применимы к Каиру всегда. На протяжении столетий историки и писатели заочно состязались между собой в подборе превосходных степеней для описания города. Страница 25-я. Ибн Хальдун, великий арабский историк, пересказывает слова некоего путешественника, поведавшего ему в 1348 году, что воображение обычно превосходит увиденное воочию, ибо воображение безгранично, вот только Каир превосходит всякое воображение. Позднее Ибн Хальдун сам посетил город и выяснил, что его собеседник ничуть не преувеличивал. Каир, записал историк, величайший из городов, сад мира, озаряемый светом лун и звезд знания. 7 столетий спустя Каир не только не утратил своего величия, но и усугубил оное. Писательница Джен Моррис назвала город одной из полудюжины сверхстолиц. Столиц, которые больше, чем столицы, больше, чем их страны, фокус целой культуры, идеологии и истории. Впрочем, порой впечатления о Каире оказывались не столь лестными. Уильям Далримпл в книге «С высокой горы» 1998 года отозвался о городе как о кошмарном видении ада на земле. Его Каир кишит отребьем, начиная с торговцев и нищих и заканчивая карманниками и прочим жульем.